Никакого столкновения бы не было с Агиб, если бы он поехал по Гангавати, а не по Марабарской дороге. Это моя вина. Я велел ему ехать по этой дороге. Она лучше. Мистер Лесли отремонтировал ее до самых холмов. А, теперь я понял. Придя в себя, старик принялся цветисто извиняться за происшествие. Собственно, это надо было сделать раньше. Из того, что англичане сохраняют спокойствие в несчастье, отнюдь не следует, что их присутствие стало менее существенным. Наваб Бахадур выглядел в этой истории не очень хорошо. В этот момент на дороге показался большой автомобиль, ехавший с противоположного направления. Ронни вышел на дорогу и властным голосом, подкрепленным решительным жестом, остановил машину. На капоте была надпись «Княжество Муткул». В машине сидела мисс Дерек, излучавшая свежесть и дружелюбие. «Мистер Хислоп? Мисс Квестет? За что вы тормозите невинную одинокую женщину?» «У нас авария». «О, это ужасно! Мы врезались в гиену». «Фу, какая гадость!» «Вы не подбросите нас?» «Да, конечно». «А возьмите и меня», — попросил Наваб Бахадур. «Эй, а как же я?» — возопил мистер Гаррис. «Что все это значит? У меня не омнибус», — решительно заявила мисс Дерек. «У меня в машине физгармония и две собаки. Я возьму троих с условием, что один сядет впереди и будет нянчить на коленях мопса. Это мое последнее слово». «Я сяду впереди», — заявил Наваб Бахадур. «Тогда запрыгивайте, хотя я понятия не имею, кто вы». «Эй, так дело не пойдет. Я что, останусь здесь один и без ужина?» Стараясь быть и выглядеть европейцем, метис повел себя достаточно напористо. Несмотря на темноту, он не снял тропический шлем, и его лицо, на котором господствующая раса оставила мало следов, если не считать плохих зубов с патетическим выражением, выглядывало из-под него. Всем своим видом Гаррис говорил: «В чем вообще дело? Не действуйте мне на нервы, вы, белые и черные. Я точно так же застрял в Индии и не заслуживаю такой участи». «Ну, су, привезет вам приличный ужин на велосипеде», — произнес Наваб Бахадур, к которому вновь вернулось чувство собственного достоинства. «Я пришлю его как можно скорее, а вы пока чините мою машину». Они отъехали, а мистер Гаррис, проводив их укоризненным взглядом, снова опустился на корточки перед автомобилем. В присутствии одновременно англичан и индийцев он сильно смущался, ибо переставал понимать, к какой расе принадлежал. Некоторое время его рвали на части потоки разнородных кровей, но потом они смешались, и он понял, что принадлежит только самому себе. Между тем мисс Дерек пребывала едва ли не в ярости. Она все же стащила муткульскую машину. Магараджа, конечно, будет страшно недоволен, но какое все это имеет значение? Если хочет, пусть увольняет. «Эти люди никогда не сбросят меня вниз», — сказала она. «В это я ни минуты не верю. Если бы я не ухватила машину, то кто знает, где я бы сейчас была. Этому несчастному придурку машина просто не нужна. Авторитет его княжества только укрепится, если меня увидят в его машине в Чандрапуре. Вот так он и должен на это смотреть. Моя Магарани — совсем другое дело. Она такая лапочка. Это ее фокстерьер, маленький чертенок. Я забрала обеих собак вместе с водителем. Нет, вы только представьте себе, взять собак на совет княжеств. Это все равно, что брать туда племенных вождей». Она заливисто расхохоталась. «Физгармония — это, конечно, моя ошибка, признаю. Они бы меня довели с физгармонией. Я имею в виду, что меня не пустили бы с ней в поезд. Боже!» Ронни сдержанно рассмеялся. Он не одобрял англичан, нанимавшихся на службу в туземное государство, где они, конечно, добивались определенного влияния, но лишь за счет своего общего авторитета. Эти смехотворные триумфы вольных стрелков нисколько не помогали британской администрации, и он сказал молодой леди, что она, несомненно, победит всех своих индийских хозяев, если сумеет продержаться у них дольше. «Они всегда меня увольняют до того, как это случается, и я сразу нахожу другую работу. Вся Индия буквально нашпигована бегумами, рани и магарани, которым очень нужны такие люди, как я». «В самом деле, я этого не знал». «Откуда вы можете это знать, мистер Хислоп? Что он может знать о магарани, мисс Квестет? Ничего. По крайней мере, я от души на это надеюсь. Как я понимаю, эти важные люди не особенно интересны», — негромко сказала Аделла. Ей очень не нравился развязный тон мисс Дерек. В темноте она нашла руку Ронни и сжала ее. К животному трепету добавилось теперь совпадение мнений. «Вы ошибаетесь, они просто бесценны». «Я бы не согласился с тем, что она не права», — вмешался в разговор Наваб Бахадур со своего насеста впереди, куда он напросился сам. «В туземном княжестве, в индусском княжестве, жена правителя может быть, вне всяких сомнений, превосходной леди. И не подумайте, что я имею что-то против ее высочества Магарани Муткула. Но я боюсь, что она необразованна и полна всяческих суеверий. Да и как может быть по-другому? Какие у этой леди могут быть возможности получить образование? Суеверия ужасны, поистине ужасны. Это самый большой изъян нашего индийского характера». Словно в подтверждении его слов, справа появились огни гражданского поселка. Наваб Бахадур стал еще более разговорчивым. «Долг каждого гражданина стряхнуть с себя оковы суеверий, и хотя я мало знаком с индусскими княжествами, и никогда не бывал именно в этом, а именно в Муткуле. Думаю, что правитель устроил бы в мою честь салют из 11 пушек. Я все же уверен, что они не смогли добиться таких же успехов, как британская Индия, где разумный порядок распространяется во всех направлениях, как благодетельный паводок». «Ну и ну», — весело отозвалась мисс Дерек. Это междометие не остановило поток красноречия старика. Язык у него развязался, и он считал, что ему есть что сказать путникам. Ему хотелось поддержать миссис Квестет в ее мнении о том, что большие люди неинтересны, потому что сам он был значительнее, чем многие независимые властители. В то же время он не хотел ни намеком дать ей понять, что и он тоже большой человек, чтобы она не чувствовала себя бестактной. Таков был фундамент его речи. Туда же входила благодарность мисс Дерек за согласие подвести его до города, его готовность держать на коленях несносную собаку и его сожаление по поводу всех неприятностей, причиненных им в этот вечер роду человеческому. К тому же он хотел, чтобы его высадили в городе, чтобы он мог зайти к чистильщику и узнать, какие очередные бесчинства на уме у внука. Сплетя все эти тревоги в один канат, он почувствовал, что аудитории, вероятно, не очень интересны его излияния и что городской судья, скорее всего, ласкает девушку за физгармонией. Но хорошее воспитание не позволило Навабу Бахадуру замолчать. Для него ничего не значила их скука, потому что ему самому это чувство было неведомо. Ему не было дела до их распущенности, потому что Бог сотворил все расы разными. Происшествие на дороге осталось позади, и его жизнь равно полезная, выдающаяся и счастливая, продолжалась как прежде, и он выражал ее потоком хорошо подобранных слов. Когда этот словесный гейзер покинул, наконец, машину, Ронни не сказал ничего и вместо комментариев по поводу многословия старика принялся обсуждать прошедшую игру. Тертон научил его не обсуждать людей сразу, и он решил отложить свои впечатления от Наваба на потом. Он снова положил на ладонь Аделлы руку, протянутую для прощания, и она погладила ее. Он ответил ей такой же лаской, и это многое значило. Они посмотрели друг на друга, когда подъехали к бунгало. Ей надо было что-то сказать сейчас, ведь миссис Мур уже была дома. «Ронни», — нервничая заговорила мисс Квестед, «мне хотелось бы взять назад то, что я сказала на Майдане». Он кивнул, и их помолвка была восстановлена. Кто бы мог предвидеть такие последствия? Она хотела вернуться к состоянию обдуманной и важной неопределенности, но теперь она выскользнула из ее рук. Час пробил, и в отличие от зеленой птички или лохматого животного, она оказалась заклейменной. Осознав это, Аделла ощутила укол унижения. Она терпеть не могла ярлыков. Она чувствовала, что между ней и ее возлюбленным должно состояться что-то драматичное, напряженное и значимое. Однако Ронни был доволен и отнюдь не выглядел разочарованным. Он был удивлен, это правда, но сказать ему, собственно говоря, было нечего. В самом деле, что он мог сказать? Быть или не быть свадьбе — вот в чем был вопрос. И они ответили на него утвердительно. «Идем, надо сказать матери о нашем решении», — сказал он, открывая зарешеченную цинковую дверь дома, защищавшую комнаты от натиска орд ночных насекомых. Шум разбудил мать. Ей снились дети, о которых она в последнее время очень мало говорила. Ральф и Стелла, и сначала не поняла, чего Ронни и Аделла от нее хотят. Миссис Мур уже привыкла к постоянным отсрочкам и очень встревожилась, поняв, что промедлением положен конец. Когда с уведомлением о свадьбе было покончено, Ронни сделал великодушное и честное признание. «Слушайте, вы обе можете смотреть в Индии все, что захотите и когда хотите. Я знаю, что у Филдинга повел себя смехотворно, но теперь все изменилось. Я просто не был уверен в себе». «Ну что ж, моя миссия здесь окончена, и теперь я уже не хочу осматривать достопримечательности Индии. Пора возвращаться домой», — подумала миссис Мур. Она напомнила себе обо всем, что означал для нее счастливый брак, о своих счастливых замужествах, одно из которых произвело на свет Ронни. Родители Аделлы тоже состояли в счастливом браке, и какой радостью было видеть, как это счастье продолжается в следующем поколении. Все дальше и дальше. Число таких союзов будет определенно расти по мере распространения просвещения, возвышения идеалов и укрепления характеров. Но как же она устала от поездки в колледж! У нее до сих пор нестерпимо болели ноги. Мистер Филдинг так быстро ходит, а колледж такой большой. Молодые люди раздражали ее в двуколке. Она чувствовала, что между ними назревает разрыв, и, несмотря на то, что все кончилось хорошо, она не могла сейчас, как того требовал обычай, говорить о законном браке. Ронни был пристроен, теперь она могла ехать домой, помогать другим детям, если они того захотят. Время ее браков миновало, теперь ее удел помогать другим. Вся ее награда заключалась теперь в сочувствии. пожилым леди не стоит рассчитывать на большее. Они ужинали одни. За столом много и с чувством говорили о будущем. Потом заговорили о событиях прошедшего дня, и Ронни рассказывал о нем со своей точки зрения, которая не совпадала с воспоминаниями женщин, так как они развлекались или думали, что развлекаются, а он тяжело работал. Приближался Мухаррам, и, как всегда, чандрапурские мусульмане строили под священным фикусом картонную башню, на которую будут забираться в праздник и срезать ветви. Индусы будут протестовать, начнутся религиозные волнения, и дело, не дай бог, закончится присылкой войск. Потом пройдет выбор депутатов в комиссию по примирению под председательством Тертона, и придется забыть о нормальной жизни в Чандрапуре. Начнутся бесконечные дебаты о том, не пустить ли религиозные шествия по другим маршрутам и не строить ли башни не такими высокими. Мусульмане настаивали на первом, индусы на втором. Коллектор поначалу симпатизировал индусам, но потом узнал, что они специально пригибают к земле священные фикусы. Индусы клялись, что эти деревья кривые от природы. Дальше начиналось черчение планов, измерение деревьев и выезды членов комиссии на места. Но Ронни не роптал на это, ибо был уверен, что британцы нужны Индии. Без них здесь непременно началась бы кровавая резня. В голосе его снова зазвучало самодовольство, когда он заговорил о том, что он здесь не для того, чтобы быть приятным, а для того, чтобы сохранять мир. А так как Аделла дала согласие стать его женой, то она должна его правильно понять. «Что думает по этому поводу наш старый джентльмен из машины?» — спросила Аделла намеренно равнодушным тоном, чтобы угодить Ронни. «Наш старый джентльмен очень полезен и хорош, особенно в общественных делах. В его лице ты видела образцового индийца». «В самом деле?» «Боюсь, что да. Тебе это кажется невероятным, не так ли? Но что делать? Таковы даже лучшие из них. Все они, все без исключения, рано или поздно забывают вставить запонку в воротник. Ты имела дело с тремя типами индийцев – Бхаттачарья, Азизом и этим субъектом. И это не случайность, что все они тебя так или иначе подвели». «Мне нравится Азиз. Он мой настоящий друг», – вставила слово миссис Мур. «Когда какое-то животное врезалось в машину, Наваб потерял голову, потом оставил на произвол судьбы своего шофера, навязался в попутчики к мисс Дерек. Да, я согласен, это не преступление. Нет, не преступление. Но так не поступил бы ни один белый человек». «Какое животное?» «О, пустяки. На Марабарской дороге у нас было небольшое происшествие. Мы столкнулись с каким-то зверем. Аделла думает, что с гиеной». «Происшествие?» — воскликнула миссис Мур. «Ничего страшного, никто не пострадал». «Наш старец проснулся от удара, решил, что это наша вина, и как заклинание повторял: именно, именно, именно». Миссис Мур вздрогнула. «Привидение?» Однако сама мысль о привидении сорвалась с губ почти неслышно, и молодые люди не обратили внимания на этот тихий возглас, занятый своими мыслями, и, лишенная поддержки, мысль эта умерла в той части ума, которая редко говорит словами. «Конечно, в этом нет ничего преступного», — подытожил Ронни, «но таков этот туземец, и именно по этой причине мы не допускаем его в наши клубы. И я не понимаю, как такие приличные английские девушки, как мисс Дерек, служат туземцам. Впрочем, Мне надо работать. Кришна. Кришной звали слугу, который должен был принести дела из суда. Кришна не отзывался, и Рони пришел в ярость. Он кричал, грозил, топал ногами, и только искушенный наблюдатель мог сразу понять, что на деле Рони не испытывал гнева, а просто следовал обычаю. Слуги, прекрасно это понимавшие, бегали вокруг дома с фонарями и звали Кришну. Им эхом отвечали земля и звезды, но сам посыльный не откликался. В конце концов, англичанин успокоился, умиротворенный эхом, оштрафовал опоздавшего слугу на 8 ан и уселся за стол в соседней комнате. «Посмотрите, как ваша будущая свекровь раскладывает пасьянс. Или это будет вам в тягость?» «С радостью ваше общество нисколько меня не тяготит, и я просто счастлива, что все устроилось, но я не осознаю перемены. Мы все трое пока остаемся прежними людьми». «Как хорошо, что ты это чувствуешь», — сказала миссис Мур, выкладывая первый ряд. «Мне тоже так кажется», — задумчиво сказала девушка. «У мистера Филдинга я боялась, что все повернется по-другому». «Черный валет на красную даму». Они немного поговорили о пасьянсе. Через некоторое время Аделла сказала: «Вы слышали, как я сказала Азизу и Годбали, что не останусь в Индии?» «Я так не думала, но почему-то сказала. Почему?» «Я была недостаточно искренней, недостаточно внимательной. Такое впечатление, что я потеряла чувство меры. Вы так хорошо отнеслись ко мне, что я искренне хотела ответить тем же, когда мы плыли сюда, но у меня не получилось. Миссис Мур, если человек не может быть абсолютно честным, то какой смысл в его существовании?» Миссис Мур продолжала выкладывать на стол карты. Слова были туманными, но она понимала трудность, порождавшую этот туман. Она сама дважды пережила это состояние во время своих помолвок, ощущение раскаяния и сомнений. Потом все было хорошо, и нет сомнения, что все будет хорошо и у Аделлы. Брак все расставляет по своим местам. «Я бы на твоем месте не стала так тревожиться», — сказала миссис Мур. «Все дело еще и в необычности обстановки. Мы все время говорим о пустяках, вместо того, чтобы обсуждать по-настоящему важные вещи. Таких, как мы, здесь называют новичками». «Вы хотите сказать, что мои тревоги замешаны на Индии?» «На индийских», — она осеклась. «Что заставило вас назвать зверя привидением?» «Что я назвала привидением?» «Животное, которое врезалось в нас. Разве вы не сказали привидение?» «Должно быть, в тот момент я не думала о том, что говорила. Наверное, это все же была гиена». «Ну, вполне возможно». Они вернулись к пасьянсу. Наваб Бахадур в это время находился в Чандрапуре и ждал свою машину. Он обосновался в своем городском доме, маленьком, скудно обставленном строении, где он почти не показывался. Стоявшим посреди дворика, которые всегда окружают дома состоятельных индийцев. Тюрбаны, видимо, были порождениями тьмы. Во всяком случае, сейчас один из них возник перед ним, поклонился и исчез. Наваб был захвачен этим зрелищем, склонившим его к религиозным рассуждениям. 9 лет назад, купив свою первую машину и сев за руль, Наваб Бахадур переехал пьяного на дороге и задавил его насмерть. С тех пор тот человек не отпускал его. Наваб Бахадур был невиновен перед Богом и людьми. Он заплатил компенсацию вдвое больше положенной по закону, но тщетно. Каждый раз, когда Бахадур оказывался вблизи того места, мертвец неизменно являлся ему. Об этом не знали ни англичане, ни шофер. Это была расовая тайна, сообщаемая кровью, а не словами. Сейчас Наваб был в ужасе от того, что произошло. Он едва не убил других людей. Он подверг риску двух невинных и почетных гостей. Он сидел и непрестанно говорил себе: «Не случилось бы ничего страшного, если бы погиб я. Какая в этом беда? Когда-нибудь это неизбежно произойдет, но люди, доверившиеся мне...» Собеседники кивали головами, призывая милость Бога. Один только Азиз держался немного отчужденно. Личный опыт ограничивал его. Разве не презрение к призракам позволило ему познакомиться с миссис Мур? «Знаешь, Нуреддин», — обратился он вполголоса к внуку Наваба Бахадура, изнеженному красавцу, с которым он изредка встречался, и хотя всегда любил эти встречи, но неизменно о них забывал. «Знаешь, мой дорогой, нам, мусульманам, надо избавляться от этих суеверий, иначе Индия никогда не пойдет по пути прогресса. Сколько раз я еще услышу о том чудище на Марабарской дороге?» Нуреддин опустил глаза, и Азиз продолжил: «Твой дед принадлежит другому поколению. Я уважаю и люблю старика, ты знаешь. Я не имею ничего против него, но для нас это неверно, потому что мы молоды. Я хочу, чтобы ты обещал мне, Нуреддин, ты меня слушаешь, не верить в злых духов, а если я умру, здоровье мое за последнее время сильно пошатнулось, то воспитай в этом же духе троих моих детей». Нуреддин улыбнулся, и губы его уже сложились для ответа, но в этот миг приехала машина, и дед увез внука. Пасьянс в доме судьи в это время еще не был окончен. Миссис Мур продолжала бормотать: «Красная десятка на черного валета». Мисс Квестет по мере возможности помогала ей, продолжая перемежать тонкости пасьянса рассказами о гиене, мыслями о помолвке, мнением о Магарани Муткула, чите Пхатачарья и вообще о впечатлениях прошедшего дня, принявшего определенные очертания, так же, как приняла бы их Индия, если разглядывать ее с луны. Потом картежницы легли спать. Но произошло это, когда в других местах люди начали просыпаться. Люди, чувства которых были им неведомы, и до самого существования которых им не было никакого дела. Ночь, не бывавшая в этих местах тихой и по-настоящему темной, уносилась прочь, отличаясь от других ночей лишь двумя-тремя порывами ветра, упавшими отвесно с неба и отскочившими назад, не оставив после себя даже намека на свежесть и прохладу. Приближалось время жары.